Глава 15. Изучая тени. Новости были шикарными, но с учетом последних событий я боялась радоваться раньше времени и, затаив дыхание, наблюдала, как Ингвард шаманит над Василиском, вытаскивая записывающий кристалл. На удивление, артефакт с легкостью выскочил из глазницы, открыв нашим взором настоящий окаменелый глаз. «Это линза?» — удивилась Лесли. «Не протез?» «В протезе проще спрятать записывающий кристалл, но в то же время он плохо синхронизируется с памятью носителя». Не отвлекаясь от работы, ответил некромант. «Поэтому при выгрузке воспоминаний часть информации может потеряться». «А почему у Василиска окаменел глаз?» — уточнила я, рассматривая монстра. «И как вышло, что линза не мешала ему парализовать жертв взглядом?» «Глаз превратили в камень специальным заклинанием, чтобы тварь не парализовала саму себя», — пояснил Ингвард, протянув мне линзу. «Обратная сторона артефакта выполнена из полированного алхимического серебра». «А зачем было использовать зеркальную основу?» — уточнила Лесли. «Почему не взяли другой материал?» «Алхимическое серебро редко отторгается организмом, поэтому его часто используют при создании протезов», — ответил мастер. «Что же касается второго вопроса, взрослому Василиску достаточно и одного глаза, чтобы парализовать жертву». «Конечно, это снижает длительность паралича, но кукловоду требовались секунды, чтобы накинуть на жертву управляющее плетение», — добавил Ингвард. «Поэтому одного глаза вполне хватало». Не дожидаясь новой порции вопросов, некромант забрал у меня линзу и подсоединил к общей информационной сети. Кристаллы на миг загорелись алым, сообщая о новой перегрузке, но стоило Ингварду подключить еще 3 стабилизатора, как сеть заискрилась мерным серебристым сиянием. «Вот теперь должно работать», — удовлетворенно хмыкнул Йохара. «С чего начнем? С нормальной записи или воспоминаний твари?» «Давай с воспоминаний», — немного подумав, ответила ректор. «Их меньше, и они как раз должны были синхронизироваться с аурами подозреваемых». «Заодно поймем, удалял ли кукловод какие-нибудь фрагменты из памяти твари», — добавил полковник. Ингвард активировал сеть и нашел нужные кристаллы. Над столом заплясали серебристые и сапфировые искры, а через несколько мгновений над кольцом амулетов возникла странная иллюзия. Только сейчас я поняла, почему некромант сопротивлялся допросу твари и говорил, что это мало информативно. Зрение Василиска реагировало лишь на тепло и движение, поэтому вместо нормального изображения мы получили ярко-лиловую тень с вкраплениями огненных брызг. И единственное, что было ясно с первого взгляда, перед нами женщина. Тяжелое бальное платье светилось сиреневым, кожа леди золотым, а глаза и приоткрытые губы сверкали алым, словно у бешеного умертвия. «Да», — скривилась Элисандра, — «это у нас кто? Удалось опознать?» «Это Лауренсия», — хмыкнул некромант, указав на светящуюся внизу надпись. «Решил на наглядном примере показать, что нас ждет во время допроса». «Могло быть и хуже», — пожал плечами мастер. «Что ж может быть хуже этого?» — вкрадчиво поинтересовался Ингвард, скептически изогнув смоляную бровь. «Допрос летучей мыши», — меланхолично отозвался Аббас. Представив сурового некроманта, допрашивающего мышь, я не выдержала и тихонько хихикнула, за что тут же удостоилась укоризненного взгляда ректора. «Убедил. Будем считать, что нам повезло», — фыркнул Ингвард, включая следующую иллюзию. На этот раз над столом появился силуэт статного мужчины в военной форме. Чаще всего тварь видела Эдмунда и его личную охрану. Рядом с мороком императора возникло еще 3 силуэта. «Их аур не было на ваших кристаллах, поэтому я взял слепки у Эдмунда». «У кого еще есть доступ к аурам и магическим отпечаткам стражи?» — спросила я. «У меня», — ответил полковник. «Первого советника, главнокомандующего, генерала и начальника охраны». «Вся информация хранится в штабе», — — добавил император. «И все запросы фиксируются на посту охраны. Даже мне пришлось расписываться в маг-журнале». «Отлично! Значит, мы сможем легко узнать, запрашивал ли кто-то эти сведения до нас. Возможно, найдем еще одну зацепку». «Следующие жертвы шпионажа — это Корделия и Ирильен», — продолжил некромант, переключая иллюзии. «Что подтверждает наши догадки», — удовлетворенно кивнул ректор. «Зато следующая жертва оказалась весьма неожиданной», — задумчиво протянул Ингвард, когда над столом возник новый морок. «Здоровенный. Я бы даже сказала, огромный мужчина в военной форме с орочьим ятаганом на бедре». Ширина могучих плеч поражала воображение, а несчастная рубашка и китель держали оборону из последних сил. Казалось, взмахни здоровяк рукой, и форма с жалобным треском разойдется по швам. «Это кто?» — осторожно уточнила я. «На балу его точно не было». Лица было не рассмотреть из-за специфического зрения Василиска, но такую махину легко узнать из тысячи по одному силуэту. Я бы точно заметила его среди разряженных в шелка гостей. «Эмиль Вильнара», — ответил император, — «наш посол в королевстве сумрачных драконов. В прошлом тентарский разведчик и ловец, имеет степень архимага боевой магии и магистра некромантии». «Ух, какой у нас, однако, интересный дипломатический корпус! Такой кого угодно успокоит и упокоит при необходимости». «А на балу его действительно не было», — задумчиво протянул Эдмунд. «Почему?» — заинтересованно уточнила Беатриса. «И разве посол не должен находиться в Ригандии?» «Эмиль приехал вместе с сумеречными в качестве почетного сопровождения», — пояснил император. «А на балу он не появился по причине внезапной болезни». «Болезни?» — практически шепотом поинтересовалась я, рассматривая живую скалу. «В роду посла явно отметились оборотни-медведи, а, возможно, даже огры, и мне сложно было представить болезнь, способную покуситься на это. Его даже магическая чума должна обходить стороной». «Эта новость удивила многих», — ответил император, задумчиво куснув нижнюю губу. «Раньше Вильнара приходил на официальные мероприятия даже после тяжелых ранений». «Стесняюсь спросить, о каких ранениях идет речь?» — нахмурилась Лесли. «Он же посол! Ему только словесные баталии угрожали и головная боль после долгих дебатов». «Это наш посол по... особым поручением», — уклончиво ответил Эдмунд. «И я упоминал, что он раньше служил в Тентаре». «Ах, да, разведчик и ловец дикой нечисти. Суровая работа, но для будущего дипломата самое то. После общения с монстрами изнанки никакие переговоры не страшны». «Посол связан с вами клятвой крови?» — уточнила я. «Да», — ответил император. «Прекрасно. Значит, из списка подозреваемых его сразу вычеркиваем», — удовлетворенно кивнула я. «Господин Яхара, можете показать, какие воспоминания Василиска связаны с послом?» «Минутку». Некромант принялся шаманить над сетью, и через миг в кольце кристаллов возникла другая иллюзия. На огромной кровати лежал полуголый мужчина. Его выкручивало, как при судорогах, а тело светилось алым, что говорило о сильном повышении температуры. Он метался на постели, вспарывая когтями простыни, и то ли беспрестанно повторял что-то, то ли стонал от боли. Прочитать по губам не получалось. Из-за тепловых всполохов картинка плыла, а контуры тела дрожали. Но я надеялась, что позже мы сможем подгрузить и слуховые воспоминания Василиска. «Эмиль сейчас во дворце?» — уточнил мастер, пристально вглядываясь в иллюзию. «Нет», — ответил император, — «он в своем особняке». «А когда его последний раз видел Василиск?» — встрепенулась я. «Минутку». Ингвард бегло переключил несколько иллюзий вплоть до нашей встречи с тварью в саду, а затем отмотал обратно. «А змей наблюдал за ним примерно за четверть часа до собственной смерти». Бестно. Выходит, Василиск мог беспрепятственно покидать императорскую резиденцию. «А разве охранный купол дворца не распространяется на теневые переходы?» — удивилась Беатриса. «Как тварь смогла покинуть резиденцию и вернуться обратно?» «Только по допуску для магических существ и обычных животных», — немного подумав, ответил полковник. «Некоторые гости прибыли с питомцами, не удивлюсь, если кукловод загипнотизировал стражника, регистрировавшего их, и вынудил записать Василиска как обычную собачку». «Не сходится!» — воскликнула Беата. «Гости начали съезжаться 2 дня назад, а за вами не один месяц шпионили!» «Чтобы шпионить внутри дворца, Василиску не нужно пересекать внешний защитный купол», — немного подумав, ответил Хуан. «Тварь могли пронести в специальном кристалле и выпустить уже здесь. Да, это безумно сложно и требует помощи охраны, но все же проще, чем получить официальный допуск». «Ну, допустим, протащить во дворец Василиска помог предатель», — сказала я. «Но как его вынесли обратно?» «А никак», — неожиданно воскликнула ректор. «На питомцев выдается обычный пропуск, не связанный с аурой. Кукловод просто украл у кого-то магический ошейник и повесил на Василиска». «Хм, интересный вариант. И достаточно реальный, если подумать». «Слышала, баронесса Тьяур привезла с собой альварскую ящерицу», — припомнила наставница. «Это так?» «Да, она всегда отличалась экзотическими вкусами», — вздохнул Эдмунд. «И плохим зрением, которое упорно отказывается лечить». «Тогда ставлю на то, что тварь провезли с ее помощью», — продолжила Элисандра. «Вопрос лишь в том, куда дели настоящую ящерицу. Если ее убили здесь...» «Нет!» — обреченно простонал Ингвард. «О, да!» — мурлыкнула наставница. «Нужно проникнуть в покои баронессы и украсть ошейник настоящего питомца, а после призвать дух и пустить по следу убийцы». «Боги, за что вы меня так ненавидите?» — прошептал некромант, возведя очи к небесам. «Когда я успел так нагрешить?» «Тебе в алфавитном порядке перечесть или в произвольном?» — подмигнула ему ректор. «И вообще не подвывай. Я тебе в помощь фиалочек выделю. Вместе за пару часов справитесь». Судя по недовольному блеску сапфировых глаз, нашу помощь оборотень оценивал не слишком высоко. Зато я была в восторге от возможности поучаствовать в призыве. И, судя по счастливому писку, огласившему кабинет императора, Лес с Беатой тоже. «Ладно», — обреченно выдохнул некромант, заметив наши взгляды, полные восторга и немой надежды. «Займемся этим после бала. Мне нужно восстановить силы». «Ящерка может подождать», — кивнул полковник. «Давайте закончим с допросом. Хочу понять, на кой ляд Василиск шпионил за послом». «Кстати, по поводу посла», — сказала я. «Может, пошлем ему сообщение?» «Уже», — перебил меня Хуан. «Он отписался по Миркулу, что жив, но все еще болен. Так что после допроса Василиска навестим Эмиля и выясним, какая дивная болезнь на самом деле скосила его». «И почему он не обратился к дворцовым лекарям?» — добавил император, — а скрылся в своем особняке. «Ну, возможно, хотел избежать огласки», — предположила Беата. «Я никоим образом не намекаю на постыдные заболевания, но...» «Понимаю, к чему вы клоните», — кивнул Эдмунд. «У Эмиля много врагов, и если речь о тяжелой болезни, неудивительно, что он предпочел скрыть правду». «Неудивительно, но глупо», — отрезала ректор. «Целители обязаны блюсти тайну пациента». «Лекарская клятва не защищает от шантажа или сканирования памяти», — перебил ее полковник. «Никто не знает, о какой болезни идет речь. Возможно, у посла действительно есть основания скрывать правду». «Он мог обратиться ко мне?» — воскликнула Элисандра. «Или к Абасу. Мы мигом бы нашли проверенного целителя». «Этот спор не имеет смысла», — вздохнул император. «Предлагаю закрыть тему до разговора с послом». «Хорошо», — кивнула ректор. «Ингвард, можешь вкратце прокрутить все воспоминания твари, связанные с Эмилем?» «Сейчас». Некромант несколько раз провел ладонью над магической сетью, выискивая нужную информацию. Иллюзии сменялись одна за другой, отматывая события вспять, пока над кристаллами не возник нужный нам морок. Искрящийся синевой сад и две ярко-оранжевые фигуры, неспешно обходящие замерзший фонтан. Здоровяка посла я узнала сразу, как и фонтан. Мы с Эдмундом не раз курсировали вокруг него, пока отбивались от дворцовых сплетников. «Это в саду неподалеку от лабиринта», — припомнила я. «Да», — ответил некромант, увеличивая иллюзию и призывая досье на спутника посла. «Марио Тьерри Канте, принц сумеречных драконов». «Ха, как интересно. Вроде бы нет ничего подозрительного в том, что его высочество встречается в саду с послом, но в то же время чувствуется подвох. Никогда не поверю, что они говорили о погоде или обсуждали комфортность выделенных им апартаментов». Словно подтверждая мои подозрения, Марио резко остановился и, судя по нервной эмоциональной жестикуляции, что-то высказал Эмилю. Тот, в свою очередь, отреагировал флегматично, как истинный дипломат. Пожал плечами и пошел дальше, не обращая внимания на шипящего дракона. «О чем они спорят?» — с отчаянием протянула Лесли. «Я ни слова не могу по губам прочитать, а жесты какие-то неинформативные». «Учитывая воспитание принца, я бы сильно удивилась, используя он хоть один информативный жест», — хмыкнула ректор. «Ну, я не это имела в виду», — смущенно буркнула драконица. «Элисандра пошутила», — успокоил ее Ингвард. «К слову, жесты нам и не нужны. Эта запись есть в нормальном качестве. Точное время сказать не могу. Увы, встроенных часов в памяти Василиска нет, но навскидку спор случился за 3-4 часа до побега Лауренсии». «То есть мы сможем прочитать часть разговора по губам?» — уточнила я. «Или можно будет послушать?» «У Василисков со слухом еще хуже, чем со зрением», — вздохнул Ингвард. «Я честно пытался расшифровать это, но...» Для наглядности некромант призвал небольшой алый кристалл и, подключив его к общей сети, отмотал до нужного воспоминания. По комнате эхом разлилась барабанная дробь, шелест и странные грубые шорохи. Эти звуки образовывали общий монотонный шум, и сквозь них периодически прорывались, чередуясь звонкие и глухие удары. «У Василисков очень чуткий, но в то же время специфический слух», — пояснил Йохара. «Они могут издали засечь жертв. Только нам от этого ни холодно, ни жарко», — понуро протянула ректор. «Придется очень медленно просматривать воспоминания и записывать весь разговор в блокнотик». «Как вариант», — согласился Ингвард. «В любом случае, четких воспоминаний сохранилось не так уж много. Если разделить работу, справимся за пару часов». «Я подключу к делу Сандерса и проверенных магов», — кивнул Эдмунд. «Прекрасная мысль. В противном случае это расследование растянется на долгие месяцы, а у нас в запасе меньше недели». «Не возражаю», — ответил Ингвард, переключая память Василиска на запись с линзы. «Даже составлю инструкции, чтобы Сандерс сам мог управлять сетью». Цветные размытые пятна задрожали, словно желе, а через миг их сменила нормальная картинка. И ситуация предстала совершенно в ином свете. То, что я приняла за дипломатическую отрешенность, оказалось плохо сдерживаемой яростью. И от принца посол отошел не потому, что ему были безразличны его слова, а лишь для того, чтобы не прибить его шипящее высочество и не прикопать бренное тело под фонтаном. «Ингвард, перемотай на начало и увеличь лицо Марио», — попросила ректор, заметив, что от слов принца лицо посла побледнело, а глаза стали ярко-желтыми, словно он вот-вот перекинется в звериную ипостась. «Уже?» — отозвался некромант. «Она с ума сошла», — сказала Элисандра по губам, прочитав первый окрик принца. «Но вы должны понимать...» На этом моменте дракон мотнул головой, и разобрать ничего не удалось. Но затем я точно уловила слово «скандал». Кажется, речь шла о Корделии. Хотя с чего бы принцу обсуждать де Треви с послом? «Она все разрушит», — прочитала ректор. На лице посла заходили желваки, а глаза стали абсолютно желтыми, словно белки залило расплавленным золотом. Еще немного, и он точно обернется. «Нельзя допустить срыва переговоров!» — удивленно озвучила наставница. «Переговоров? Неужели они говорят о Лауренсии?» Я шагнула вперед, чтобы лучше видеть посла и дракона, но оба, как назло, замолчали. Принц настороженно ждал ответа. Эмиль тяжело дышал и сжимал кулаки, а мы наблюдали за ними, словно в театре. Жаль, только нет программки. Я бы не отказалась узнать, что нас ждет дальше. «Вы же понимаете, к чему приведет ее дурацкий бунт!» С отчаянием воскликнул Марио. «А если это не бунт?» — нахмурился посол. «Шутите?» Лицо дракона пошло пятнами, и он зло рванул шейный платок, словно тот душил его. «Эмиль, молю, услышьте меня! Этот безумный каприз может стоить нам мирного договора!» «Вы...» Посол обернулся к Марио, а мы разочарованно зашипели, лишившись ценной информации. Теперь мы знали наверняка, что речь шла о Лоренсии. Только непонятно, о каком бунте твердил принц. Что такого замыслила его сестра и почему он обсуждал это с Эмилем, а не отцом? «Господин Йохара, можно поближе рассмотреть фонтан?» С надеждой протянула Лесли. «Он из зеркального мрамора. Возможно, увидим отражение посла и прочитаем». «Идея неплохая, но не вижу смысла настолько изгаляться», усмехнулся некромант. «Подробности узнаем у Эмиля. Он связан с императором клятвой крови и не сможет соврать. Думаю, лучше отправиться к нему сразу после того, как закончим с Василиском», добавила ректор. «И я ни на что не намекаю, но в свете последних событий принц нравится мне все меньше». «Вот-вот. Мне тоже дракон кажется подозрительным. Да и побег Лауренсии теперь выглядит несколько двояко. Возможно, братец сам спровоцировал ее чрезмерной заботой. Или принца старательно подставляют?» «Вы единственный, кого она послушает!» воскликнул принц, шагнув к послу. Ответа Эмиля мы не увидели, но заметили, как осунулись плечи великана, словно он принял тяжелейшее решение, в правильности которого не был уверен. Зато Марио пришел в восторг и, облегченно выдохнув, разлился певчей птицей, благодаря посла за проявленное благоразумие и понимание. «Если речь шла о Лауренсии, дело становится еще интереснее и запутаннее», нахмурилась ректор, неотрывно наблюдая за иллюзией. «Не то слово», — ответил Эдмунд. «Если выяснится, что посол говорил с принцессой незадолго до ее побега, нас ждут крупные неприятности». «Судя по тому, что о разговоре никто не знает, сумеречные держат это в строжайшей тайне», — добавила я. «Может, им невыгодно рассказывать о случившемся?» «Или они ждут удачного момента, чтобы использовать это как козырь», — предположил мастер. «Меня настораживает последовательность событий. Разговор в саду, тайная встреча посла с принцессой, ее побег и его внезапная болезнь». «Хотя во время разговора с принцем он выглядит абсолютно здоровым», — кивнула ректор. «Ни малейшего признака недомогания». «И это очень странно». «Сильная эмоциональная встряска могла спровоцировать обострение какой-то старой болезни», но то, что мы видели в спальне посла, скорее походило на лихорадку или последствия яда. И эта болезнь настигла посла именно после встречи с Лауренсией. «Думаешь, кто-то отравил Эмиля, чтобы принцесса могла сбежать?» — нахмурился император. «Или подставили саму Лауренсию», — предположила наставница. «Не удивлюсь, если она подлила послу яд, думая, что это снотворное». «Вопрос в том, что связывает Эмиля и принцессу, раз он согласился на этот странный разговор и принял из ее рук яд?» Нахмурился император. «Я слишком хорошо знаю его, чтобы поверить в случайность. Вильнара всегда маниакально осторожен, пищу и напитки проверяет даже за проверенными слугами». «Без ответов самого посла мы до рассвета будем гадать на тенях», покачал головой Ингвард. «Поэтому предлагаю сразу переместиться к нему». «А допрос «Закончит Сандерс», — перебил меня некромант. «Давайте раскрутим эту нить до конца, иначе только запутаемся в уликах. Слишком много не связанной между собой информации». «Согласен», — кивнул мастер. «К тому же, если Эмиля действительно отравили или прокляли, ему может понадобиться наша помощь». «И мы снова возвращаемся к первому вопросу», — вздохнул ректор. «Почему он сразу обо всем не рассказал и не попросил помощи?» «Через пару минут спросишь у него лично», — ответил полковник, бегло набирая что-то в Миркале. «И предлагаю взять с собой Рейнара Дельвери. Его навыки могут оказаться полезными». При упоминании о красавчике император скривился, словно ему за шиворот бросили живую жабу, но, немного подумав, все же кивнул. «Введи его в курс дела, а я пока поговорю с Сандерсом», — ответил император, скрываясь в вихре портала.